Второе. Россия в Калифорнии. Баранов уже давно нацелился на Калифорнию, особенно после успешной поездки туда Рязанова. Русские всерьез собирались продвигаться к теплому югу. Положение облегчалось тем, что Тихоокеанское побережье Северной Америки между русскими владениями на Аляске и Испанской Калифорнией оставалось в те времена классической ничейной территорией. Туда, на берега океана, еще не добрались ни янки, ни англичане из Канады, разве что отдельные отчаянные головушки забредали. Еще до плавания юноны в Калифорнии на борту американского корабля побывали подчиненные Баранова, Швецов и Тараканов. Позже Баранов стал заключать контракты с американскими капитанами, промышлявшими для него морского котика возле Калифорнии. Ну а потом русские послали и свои экспедиции. Интерес тут был в первую очередь не в пушном звере, планы были гораздо шире. Рязанов совершенно справедливо полагал, что в Калифорнии стоит основать сельскохозяйственную колонию, которая снабжала бы Аляску зерном и прочими овощами-фруктами. Так выходило бы гораздо дешевле, чем закупать все необходимое продовольствие в Сибири или у испанцев. В 1808 году на юг двинулись два корабля под командованием Ивана Кускова: Николай штурмана Булыгина и Кадьяк штурмана Петрова. Плавание Николая закончилось трагедией. Он потерпел кораблекрушение в незнакомых водах. 21 человек, экипаж и пассажиры попали в плен к индейцам племени Куилиут. Поначалу, выбравшись на берег, они какое-то время скитались по чащобе, страдая от лютого голода, ели кору, кожаные подошвы, съели свою единственную собаку. Индейцы захватили в плен несколько человек, в том числе жену Булыгина Анну Петровну, аляскинскую то ли алеутку, то ли индианку. Дальше начинается приключенческий роман. Правда, довольно грустный. Булыгин, не теряясь, захватил какую-то знатную индианку и попытался обменять ее на жену. Но Анна отказалась возвращаться, советуя мужу и всем остальным сдаться индейцам. Происхождение сказалось. Путешественники сдались. Вождь, у которого они оказались, к пленным относился, в общем, хорошо. Но все же это было рабство. Пленников продавали, меняли, дарили, Булыгина с женой то соединяли, то разлучали. Когда Анна Петровна умерла, ее последний хозяин попросту велел выкинуть тело в лес. Потом умер и Булыгин, а позже еще 7 человек. Через 2 года оставшихся в живых выкупил и отвез на Кадьяк американский капитан Бараун. Кадьяку, на котором находился Кусков, повезло гораздо больше. Он добрался до залива Бодега, где долго ждал Николая. За это время 5 человек судна стали невозвращенцами. Да вдобавок испанцы напали на кусковских разведчиков-алеутов и нескольких человек убили. По тогдашнему обыкновению Кусков закопал в разных местах 2 железных доски с крестом и надписью «Земля российского владения» и в конце концов вернулся на Кадьяк. В Петербург ушел подробный отчет Баранова, в котором он излагал все выгоды для России и устройство в Калифорнии поселения, но подчеркивал, что ввиду малолюдства не в состоянии своими силами обустроить прочную колонию и предлагал для государственной пользы нужно сие поселение сделать казенным. Румянцев его поддержал перед императором. Однако плешивый щеголь по своему обыкновению откровенно дурковал. С одной стороны, он особым указом установил строгий государственный контроль за РАК, поскольку, по мнению царя, она существовала не только для обогащения акционеров, но вообще для целого государства. Мысль здравая, но с другой стороны, какую бы то ни было государственную помощь, самодержец оказать не хотел. Контролировать и указывать, Бога ради, с превеликой охотой, помочь хотя бы рублем, ничего подобного обойдутся. Это ж частное предприятие, пусть сами и выкручиваются. Ну не придурок ли? Одним словом, происходящее как нельзя лучше соответствовало сцене из рок-оперы, где хор безликих чиновников в ответ на дельные предложения Рязанова уныло гнусавит. «Мудрый граф, вы глядите вдаль, но умнее нас, государь. Чай не мокните под дождем, подождем. Здесь Вознесенский полностью в согласии с исторической правдой. Мудрый государь заботиться о Русской Америке категорически не хотел. Ему гораздо приятнее было играть роль в большой европейской политике. Чинные переговоры с собратьями-монархами вести, послания сочинять, одним словом, лезть затычкой в каждую европейскую дырку. Англичане на его месте, что они блестяще доказывали во всех частях света, как только получали к тому возможность, давным-давно бы на месте Плешивого и целую эскадру военных фрегатов послали бы к Калифорнийским берегам, и регулярные войска там высадили бы, и денег подкинули из казны, и людей переселяли бы во множестве. А вот Баранову поступило из Петербурга официальное известие, что государство в невозможности находиться у потребить на сие издержек. А мудрый государь, отказывая в настоящем случае производить отказны на Албионе поселения, предоставляет правлению на волю учреждать он и от себя, обнадеживая во всяком случае монаршим своим заступлением. Можно только представить, какие слова произносил про себя Баранов, прекрасно понимая, что из монаршего заступника шубы не сошьешь и корабли с его помощью не построишь. Ну что поделаешь, пришлось, напрягая невеликие силы, учреждать он и от себя. В середине мая, считается приблизительно, что 15-го, 1812 года, Кусков, прибывший в Калифорнию на шхуне Чириков, заложил там поселение. Четырехугольная стена из крепких деревянных плах, высотой около 5 метров, размером 120 на 100 метров. Две башни с 12 небольшими пушками. 11 сентября состоялось торжественное открытие с поднятием флага, пушечной и ружейной пальбой. Выбор названия решили определить жребием. Под икону Спасителя положили несколько бумажек, и кто-то, перекрестившись, вытянул записочку со словом «Рос». Так крепости назвали – Форт Рос. Губернатор обеих Калифорний в восторг от соседства русских не пришел. Наоборот, изволил разгневаться и издал кучу грозных распоряжений. Кускову предписывалось немедленно убираться во свояси со всеми своими людьми, а окрестным испанцам и индейцам не вступать с пришельцами в какие бы то ни было торгово-экономические отношения, иначе его высокопревосходительство ужас как рассердится. Кусков грозное послание откровенно проигнорировал, с видом заправского Ивана-дурачка, отделываясь наивными посланиями. Мол, ну что уж теперь, живем мы тут, что поделаешь, мы люди мирные и деликатные, решили торговлюшку какую-никакую завесть, так что не гневайся, милостивец, мы на многое не претендуем, нам бы хлебца кусок, да водицы глоток, да лежанку где-нибудь притулить. Местные, как испанцы, так и индейцы, тоже с редкостным единодушием наплевали на грозные губернаторские указы по вполне понятным причинам. Вы, надеюсь, помните, что всякую мелочь, от иголок до тележных колес, к ним везли за 3-9 земель по дикой цене. Ну, местные ж не дураки, чтобы добровольно отказываться покупать у русских все необходимое за гораздо меньшие деньги. Тем более, что у губернатора не было за душой ничего, кроме пера и чернильницы. Ближайший гарнизон в Сан-Франциско составлял всего-то 70 человек, из которых большая часть были чуть ли не стариками, теми самыми, что служили по 30 лет, от невозможности устроиться где-либо еще. А когда в гавань заходили иностранные корабли, то чтобы встретить их полагающимся пушечным салютом, начальник гарнизона, исторический факт, порох выпрашивал у их же капитанов. Где уж тут с такой армией было воевать с Россом, где обосновались жилистые мужики, набившие руку в схватках с калошами? К тому же в далекой Новой Испании уже громыхали революционные события. Тамошние жители всерьез собирались освободиться от власти Мадрида. Шли настоящие бои, горели города. К тому же, строго говоря, Кусков заложил форт Росс на ничейной территории, которая принадлежала не испанцам, а индейцам. А индейцы против появления русских ничего не имели, усматривая в них неплохой противовес испанцам. Кончилось все тем, что королевский министр иностранных дел Дон Луант отписал губернатору, что его величество повелевает закрыть глаза на все происходящее, в конфронтацию не вступать, торговле не препятствовать, русских не притеснять. Авось проблема как-нибудь со временем сама собой рассосется. А правление РАК ситуацию мастерски использовало в своих интересах, напоминая Мадриду, что испанцы и русские – союзники в войне против тирана Бонапарта, так что дружить нужно теснее. Между Аляской и фортом Росс установилось регулярное сообщение. Среди прочих в торговле с Калифорнией участвовал сын Баранова Антипатер. К 1814 году Кусков увеличил артиллерию Росса до 40 пушек. Построил около форта не менее 50 домов. Кузницу, конюшню, мельницу, кожевенный завод, молочную ферму и даже небольшую судостроительную верфь. Там он построил множество небольших корабликов для плавания по рекам, которые у него охотно покупали испанцы, и 4 небольших брига – Румянцев, Булдаков, Волга и Кяхта. Бриги плавали не только на Кадьяк, но и на Гавайские острова. В 1816 году в Калифорнию на корабле «Рюрик» приплыл знаменитый впоследствии путешественник Коцебу, который, помимо прочего, встречался и с братьями Кончиты, а значит, не мог не сообщить им о смерти Рязанова вторично. Испанцы вновь попытались дипломатическим путем выставить русских из Калифорнии, но снова сорвалось. Испании срочно потребовались военные корабли, чтобы перевести войска во взбунтовавшиеся колонии, и Россия им продала 11 судов. После этого волшебным образом все претензии к обосновавшимся в Калифорнии русским были сняты. Детали этой сделки навсегда останутся тайной. Документы о ней загадочным образом тогда же исчезли из испанских архивов. А потом историки всерьез подозревают, что Петербург продал корабли не только за деньги, но и за обещание оставить форт Росс в покое. Что крайне похоже на правду. Мадриду в тот момент гораздо страшнее были мексиканские самостийники, чем русское поселение. В сентябре 1817 года капитан-лейтенант Гагенмейстер, будущий начальник Росса, встретился с индейскими вождями и составил протокол, который я просто обязан, думается мне, привести целиком. 1817 года, сентября 22 дня, в крепость Росс явились по приглашению начальники индейцев Чугуан, Аматтан, Гемлелес с другими. Приветствие их переведенное имело содержание «благодарность за приглашение». Капитан-лейтенант Гагенмейстер приносил им от имени российско-американской компании благодарность за уступку компании земли на крепость, устроении и заведении, которые на местах, принадлежавших Чугуану, называемых жителями Мэджены, и сказав, что надеется, что не будут иметь причин жалеть о соседстве русских. Выслушав переведенное ему, отвечал Чугуан, равно и второй Аматтан, коего жилище также не в дальнем расстоянии, что очень довольны занятием сего места русскими, что они живут теперь в безопасности от других индейцев, кои прежде делывали на них нападение, что безопасность-то началась только от времени заселения. После сего приятного отзыва сделаны были то и нам, и прочим подарки, а на главного, Чугуана, возложена медаль серебряная, украшенная императорским российским гербом и надписью «Союзная Россия», и объявлено, что таковая дает ему право на уважение русских, почему без он и приходить к ним не должно, и налагает на его обязанность привязанности и помощи, если случай того потребует, на что как он, так и прочие объявили готовность, принося благодарность за прием. По угощении при выходе из крепости выпалено в честь главному Тоэну из одной пушки. Что в присутствии нашем точно таковой был отзыв главных Тоэнов, свидетельствуем мы ниже подписавшиеся. Крепость Росс, сентября 22 дня 1817 года. Подлинный подписали. Флота капитан-лейтенант и кавалер Гагенмейстер, штаб-лекарь, надворный советник Кернер, коммерции советник, начальствующий в крепости Росс Иван Кусков, штурманский помощник 14-го класса Кислаковский, компании комиссионер Кирилл Хлебников – коммерческий штурман Прокофий Туманин, правитель канцелярии Зеленский. Индийские вожди по неграмотности оставили на договоре отпечатки пальцев. Впоследствии русские со здоровым цинизмом при каждом очередном протесте испанцев предъявляли им этот документ, с простодушным видом вопрошая: «А вы-то тут при чем? Земля эта не ваша, а индейская, у индейцев мы ее и купили. Политическую географию, в общем, знать надо, благородные доны». Между прочим, прибывший в эти места первым штурман тараканов, по-индейски Талакани, купил территорию будущей крепости Рос за сущую безделицу. 3 одеяла, 3 пары брюк, 2 топора, 3 мотыги и бусы. Как видим, цены на землю в Калифорнии были невысокие. Местный губернатор, кстати, один из благородных донов, тоже удовольствовался скромными подарками. Всего-то 1 метр тонкого алого сукна, 2 шляпы и 6 дюжин пуговиц. В том же году гагенмейстер завез из Перу виноградную лозу, которая в благоприятном калифорнийском климате великолепно прижилась. Лет через 15 фруктовый сад Росса насчитывал 400 деревьев и 700 виноградных лоз. Были разбиты цветники с розами. Но не будем забегать вперед. К началу 1820-х годов крепости селения Росс выглядели настоящим хозяйством. Вышеупомянутые мастерские и верфи, более 50 огородов, поля, засеянные пшеницей и рожью, более 2000 голов коров, лошадей, коз, овец и свиней, сады с яблонями, вишнями и персиками. За 6 лет люди Кускова добыли около 9000 котиков. В 1823 году очередную попытку выставить русских сделал самозваный император Мексики Августин I. Об этой колоритнейшей личности уже как-то подзабыли, а зря, история интересная. Когда Мексика добилась независимости от испанской короны, там началось нечто откровенной шизофрении, напоминающее нашу незабвенную перестройку. Совпадения порой такие, что дух захватывает. У нас вместо реального дела устроили долгие ожесточенные дискуссии. Оставить тело Ленина в мавзолее или вынести? Как будто это как-то могло помочь обустроить страну. Так вот, в Мексике началось совершенно с того же. После провозглашения независимости занялись не насущными делами, а обсуждением, надо полагать, самого животрепещущего вопроса, как быть с мавзолеем Кортеса. Ага, мавзолеем при госпитале Иисуса, где гроб Кортеса покоился с 1794 года. Тамошние интеллигенты-перестройщики, либералы громогласно заявили, что Кортес – символ позорного подчинения Испании, агент колонизаторов. Дурной юмор ситуации в том, что такие эпитеты в адрес конкистадоров употребляли не индейцы, которых никто не спрашивал и вообще не собирался пока что предоставлять им какие бы то ни было права, а никто иной, как креолы. В других странах креолами именовались потомки от браков европейцев с туземцами, но в Мексике креолами звались чистокровные испанцы, родившиеся не в метрополии, а уже в колониях, то есть правнуки тех самых солдат Кортеса, не имевшие в жилах ни капли индейской крови. Каково? Чистокровнейшие испанцы требовали уничтожить мавзолей Кортеса как символ позорной испанской колонизации. Шизофрения, конечно. В точности, как у нас лет 15 назад, когда главными борцами с коммунизмом оказались члены ЦК КПСС, а главным критиком КГБ, генерал означенного ведомства. В общем, на день провозглашения независимости 16 сентября в 1823 году назначили торжественное разрушение мавзолея и принародное сожжение останков Кортеса на главной площади. Хорошо еще, что среди министров нашелся один вменяемый человек, Дон Аламан. С 4 помощниками он ночью в глубочайшей тайне убрал из мавзолея урну с прахом Кортеса и замуровал ее в стену, где она благополучно и покоилась более 120 лет, аж до 1947 года. Годом ранее полковник колониальной армии, креол Августин Итурбиде, этакий мексиканский Калугин, такая же сволочь, решив, что он в принципе ничем не хуже Бонапарта, решил на полном серьезе стать императором. В первые годы революции он самым жесточайшим образом подавлял освободительное движение, но потом договорился с теми вожаками повстанцев, которых не успел перевешать, сочинил программу, где обещал всем без исключения чертову уйму благ, созвал армию и занял Мехико, после чего, по примеру Бонапарта, провозгласил себя императором Августином I. Именно он отослал в крепость Росс ультимативное требование – немедленно очистить территорию, каковое торжественно передал его посланник, особо духовного звания. В России видывали лилипутов и покрупнее. Ссориться с духовной особой не стали, а по примеру прошлых лет начали с простодушным видом тянуть время, объясняя, что отпишут в Петербург, дождутся ответа оттуда, потому как люди они подневольные и такие дела без начальства решать не рискнут. Одним словом, заходите через полгодика, авось что-нибудь да определится. Духовная особа заикнулась было о мерах принуждения, но, глядя на суровые лица аляскинских мужиков, поперхнулась и смиренно удалилась во свояси. Избранная русскими тактика выжидания в очередной раз закончилась успехом. Мексиканской монархии не получилось. Император Августин I просидел на престоле менее года, а потом неблагодарные подданные его безжалостно свергли, заявив, что Мексике монархия совершенно ни к чему, и нет никакого смысла менять испанского монарха на императора собственной выделки. Перехватив казну, император бежал в Европу, где ему отчего-то оказывали все почести, какие полагаются коронованной особе. Интересная деталь. В Европе он чуточку изменил свой монарший титул и звался теперь император Августин I и последний. В чем оказался пророком? Монархия в Мексике категорически не прижилась, когда через 30 лет англичане с французами, нагрянув с армией, попытались вновь учредить в Мексике империю и посадить на трон младшего брата австрийского императора. Горячие мексиканские парни новоиспеченного монарха цинично расстреляли. Как допреж того расстреляли и Итурбиде. Послонявшись с годик по Европе, он, должно быть, затосковал по трону и короне, вернулся в Мексику, собрал кое-какой отряд и попытался восстановиться на престоле. Мексиканцы его быстренько прикончили. И в Мексике настал вовсе уж полный и законченный бардак. По необозримым просторам страны в превеликом множестве шатались со своими армиями всевозможные президенты, диктаторы и вожди наций. Тот, кому хватило денег навербовать сотню головорезов, мигом производили себя в полковники, а если удавалось собрать человек 500, тут уж дело ясное, не назвать себя генералом было просто стыдно. Посреди всей этой неразберихи Калифорния без особого шума фактически стала независимым государством, отложившись от далекой Мексики, чтобы не иметь ничего общего с тамошней неразберихой. Посреди всеобщего хаоса попросту не нашлось реальной организованной силы, которая смогла бы калифорнийскую самостийность пресечь. Ну кому бы пришло в голову тащиться через высокие горы и обширные пустыни завоевывать обратно далекий край, где и поживиться-то толком нечем? До открытия калифорнийского золота оставалось еще четверть века, и никто не подозревал о таившихся в земле богатствах. Легко догадаться, что в таких условиях русские поселенцы уже могли не опасаться никого и ничего. Наоборот, эта свежеиспеченная вольная Калифорния всерьез опасалась, что ее целиком займут битые жизнью подчиненные Баранова, российско-американской компании. Тут в начале 1824 года разразилось восстание индейцев, разрушивших несколько испанских миссий. Теперь русским пришлось срочно спасать шишпанцев, снабжая их порохом и ружьями, конечно, не за даром, а по нормальной рыночной цене. Обитатели Росса не поддались на уговоры иных индейских вождей соединиться в братском союзе для полного уничтожения испанцев, справедливо полагая, что краснокожие, уничтожив испанцев, рано или поздно и за них самих примутся. А потому белым следовало держаться заодно. Что интересно, во главе одного из индейских отрядов, действовавших против испанцев, оказался русский Прохор Егоров, беглый из Росса. В советские времена о нем писали часто и охотно, выставляя борцом за права угнетенных индейцев. В действительности означенный Прохор, никаких сомнений, был одним из тех отморозков, любителей совершенно вольной жизни, какие встречались среди абсолютно всех европейских народов, осваивавших заморские территории. Я уже писал, что уже среди солдат Кортеса нашлись буйные головушки, которые в поисках совершеннейшей свободы бежали к индейцам с аркебузами и лошадьми. Таких примеров масса, и борьба за свободу угнетенных тут совершенно ни при чем. Вольные волюшки хотелось, вот и все. Между прочим, советские историки, не будь дураки, старательно умалчивали, что в конце концов Прохора Егорова пристукнули вовсе не испанцы, как следовало бы ожидать, а те самые угнетенные индейцы, за свободу которых он якобы боролся. То ли награбленное в испанских поселках не поделили, то ли очередь к пленной сеньорите. В общем, укокошили краснокожие своего белого приятеля. Да вот, кстати, к вопросу о беглых наших соотечественниках. Еще капитан-лейтенант Головнин, плывя в 1808 году на Камчатку, в городе Кейптаун встретил субъекта, именовавшегося Ганс Рус и выдававшего себя за француза. При ближайшем знакомстве очень быстро выяснилось, что никакой это не француз, а бывший нижегородский житель Ванька Степанов, неведомыми путями угодивший в Южную Африку. Правда, в отличие от Егорова, советская историческая наука, означенного Ваньку, не смогла произвести воины-интернационалисты, поскольку за права негров он в Африке не боролся, а прозаически торговал курами, картофелем, зеленью и изюмом. Оставим пока что Калифорнию, о которой мы узнаем еще много интересного, и обратим взор к еще более далеким и экзотическим краям – Гавайским островам.